Глава 43. Смешно, если подумать. Людям, направляющимся в пустыню, всегда советуют известить других о своих планах. Рени, собираясь в поход в глухие места, посылала матери смс-ку, сообщая, куда направляется и когда вернется. Много лет Рени удивлялась своей матери. Как могла Розалинда не замечать, что делает Бен? Эйфория, наступавшая после убийства, одежда, кровь, особенный запах пота, часто сопровождающий акт убийства. Как можно это не заметить? Рени, как следователь, ставила это в тупик. Она даже изучала поведение людей в аналогичных случаях. Родственников, людей, часто деливших постель с убийцей, утверждавших, что ничего не знали, хотя должны были знать. Знаки есть всегда. До сегодняшнего дня она считала, что отец просто не проявлял никаких признаков. Каким-то образом. Эта версия, конечно, была натянутой, но это было единственное, что она могла предположить. И, как она теперь знала, неверной. Мать знала. Мать была соучастницей. Мать пачкала кровью платье, вдыхала тот самый запах и сама испытывала эйфорию от убийства. Глубину их падения было сложно осмыслить. Они вовлекли ребенка, сделали ее частью этого. Другие семьи отправлялись на природу. Семья Рени отправлялась убивать. «Вместе живем, вместе убиваем». Последняя мысль намекала, что сознание Рени ведет себя неадекватно, не выделяя главное. Сейчас нужно сосредоточиться на том, как выжить, вернуться к цивилизации, рассказать миру то, что она узнала. Чудовище. В этот миг легче было думать о Розалинде не как о матери, а как о звере. Должно быть разоблачено и остановлено. Она заставила себя бросить самокопание и вернуться в мир, чтобы оценить обстановку. Бриллиантовое покрывало звезд над головой, прекрасное и волшебное зрелище. Полумесяц на горизонте. Ей удалось опереться о камень. Сидеть было больнее, чем лежать, но оставаться тут нельзя. Это пустыня. Температура быстро падала и скоро опустится ниже 50. А потом, когда поднимется солнце, а вместе с ним и температура, она не протянет долго без воды. Опасно оставаться здесь, и не менее опасно ждать помощи, которая может и не прийти. Она сдвинулась и вообразила, как раздробленные кости смещаются в мешке ее кожи. Но ей было не хуже, чем час назад, что означало, ее первоначальное заключение о внутреннем кровотечении можно отбросить. Или, если она истекает кровью, то медленно. Болевой порог у нее был средний, и он требовал от нее неподвижности. Придется победить это желание. Когда она упала, то слышала хруст. Что-то сломалось. Непонятно только, что именно. Ребра? Одна лодыжка распухла. Может, растянута, а может, хуже. Дышалась нормально, хотя и прерывисто, как она надеялась из-за боли. План заключался в том, чтобы всползти на крутой склон, маленькую гору, и доползти до дома. Оставалось надеяться, что мать не подумала увести припасы, оставленные на террасе. Попытка перекатиться на колени вызвала ослепляющую боль. Она замерла и стала ждать, когда приступ подступит. Каждый удар сердца вгонял боль дальше. Движение может привести и наверняка приведет к новым травмам, но выбора не было. Альтернатива — умереть здесь. Вполне приемлемо, если бы не было срочных дел. Например, не допустить, чтобы мать снова убила. И не дать ей связаться с Габби. Время шло рывками, а телефона у нее не было. Но она предположила, что потребовалось не меньше 20 минут, чтобы всползти на склон. Когда она достигла верха, то поглядела в сторону дома и различила его темный силуэт. Она поползла туда. Галлоны воды и ее рюкзак все еще стояли на террасе, там, где их оставили. Чемодан матери исчез. Она откопала маленький фонарик и, зажав его в зубах, наполнила флягу из бутыли. Проверила рюкзак. Защитный крем, очки, шляпа, батончики, вяленая говядина. Все, что ей нужно. Нужно учесть вес, сколько она сможет тащить. Конечно, не галлон воды. В конце концов, она взяла только свою флягу и одну галлонную бутыль, вылив из нее половину. Теперь надо идти в темноте, под светом луны и звезд. До этого момента она держалась на руках и коленях. Пора попробовать встать на ноги. Она подползла к одному из деревянных кресел. У нее вырвался всхлип. Только один. Это было все, что она могла себе позволить. Помогая одной рукой, она медленно подтянулась, тяжело налегая на стену, часто дыша от пронизывающей боли. Приняв вертикальное положение, она вошла в дом, сдернула с кровати одеяло и завернулась в него. Трость бабушки с гладко вытертой рукоятью стояла в углу возле двери. Она взяла ее, чтобы опираться. Прикинула, что было около 10 вечера, когда она отправилась в путь с рюкзаком на спине. Она сжимала трость изо всех сил, и каждый шаг пронизывал молнией муки. До трассы 10 миль. Если двигаться со скоростью 30 миль в час, она доберется туда к завтрашнему вечеру. Когда она дойдет туда, если дойдет, можно попробовать остановить машину. Все мысли сфокусировались на том, как поставить одну ногу перед другой. Вроде самогипноза. Медитация, схожая с той, которой она научилась, лепя горшки на гончарном круге. Иногда она опускалась на колени и накрывалась одеялом. Иногда недолго дремала, но быстро просыпалась. Ночью ходила, и вставать на ноги было все труднее. На равнине было не на что опереться, кроме трости. Она упала и лежала на земле, не желая двигать ничем, даже дышать, боясь потревожить изломанное тело. Наконец она встала и пошла по едва заметной заброшенной дороге. В какой-то момент ложный рассвет вызвал прилив радости, но она тут же напомнила себе, что день принесет жару. Потом пришел настоящий рассвет, и запели птицы. Она ощутила себя уже не такой одинокой. Пройденное расстояние? Без понятия. Верное направление? Почти наверняка. После рассвета Рани задержалась, чтобы нанести крем на лицо и руки. Одеяло становилось тентом, когда ей удавалось набросить его на голову. В полузабытии ей показалось, что она видит что-то вдалеке, посреди дороги, там, откуда пришла. Поморгав, она попыталась вглядеться. Животное. Оно сделало несколько шагов, село. Сделало еще несколько. Койот? Двигается не так. Кролик? И на кролика не похоже. Собака? Да, может быть. Когда животное подобралось достаточно близко, она убедилась. Не в самом деле небольшая собака. 20 фунтов, шерсть свалялась. Дикая? Не похоже, раз подошла так близко. Однако голод делает ручными многих диких тварей. Порывшись в сумке, Рани нашла остаток говядины и бросила собаке. Мясо исчезло в один глоток. Хотя фляга была почти пустой, она налила воды в маленькую крышку, поставила на землю и отошла. Собака подползла и вылакала воду. Она отдала ей то, что оставалось в галлонной бутыли. Каждый наклон вызывал волны боли и головокружения. «Ты откуда?» Шерсть так свалялась, что даже не определить породу. «Помесь пуделя?» Она продолжила путь. И вскоре достигла состояния, когда больше не могла оторвать ноги от земли. Вместо этого она волочила их, поднимая пыль и песок, так что он оседал на губах и забивался между зубов. В отупении она протянула руку к рюкзаку, собираясь достать гигиеническую помаду. Рюкзак исчез, позабытый где-то по дороге. Она оглянулась. Пустыня тянулась на мили. Никаких следов ее вещей. Но пес все еще тащился за ней. Повернулась в другую сторону. Все то же самое. Делать нечего, только идти. Или упасть. Рани очнулась на земле, охваченная болью. Откуда-то из настоящей жизни или сна донесся тихий шорох. Тень скользнула над нею, и она разглядела окружающую птицу. Звук крыльев. Птица настоящая, может быть.